3. Я пришел в себя, когда меня укладывали на носилки. Все носильщики были в желтой униформе. Их рты и носы закрывали маски от пыли. Ко мне подошла женщина в таком же желтом одеянии. Когда наши глаза встретились, она сказала: «Пожалуйста, постарайся успокоиться». «Знаю, ты испуган. Нам надо спешить. Но можешь мне поверить, мы доставим тебя в безопасное место». Несколько аппаратов приземлились, и меня занесли в один из них. Женщина в желтом сказала своим спутникам несколько слов на незнакомом языке. Мои тюремщики или спасители поставили меня на ноги, и оказалось, что я могу стоять, не падая. Дверца опустилась, закрыв пустыню и небо. Внутри летательного аппарата горел неяркий свет. Вокруг меня суетились мужчины и женщины в желтом, но я не сводил глаз с женщины, обратившейся ко мне по-английски. «Спокойно», — произнесла она, беря меня за руку. В ней вряд ли было больше 5 футов роста. Когда она сняла маску, я облегченно перевел дух. Это человек. Смуглая кожа, азиатские черты лица, коротко подстриженные темные волосы. «Как ты себя чувствуешь?» Сложный вопрос. Мне оставалось только пожать плечами. Мы находились в довольно большом помещении. Она отвела меня в угол. Из стены выехало нечто вроде кровати и полочка с какими-то предметами, наверное, медицинским оборудованием. Женщина в желтом велела мне лечь. Остальные, то ли солдаты, то ли авиаторы, я не знал, кем их считать, не обращали на нас внимания, занимаясь своими делами. Одни следили за контрольными приборами на стенах, другие то и дело отключались в соседние отсеки. У меня возникло ощущение, как в быстро поднимающемся лифте. Я догадался, что мы стартовали, хотя шума не было, и я слышал только разговоры на неведомом языке. Ни толчков, ни стуков, ни турбулентности. Женщина в желтом прижала какую-то металлическую трубочку сначала к моему предплечью, потом к грудной клетке. И мое беспокойство ушло и сменилось оцепенением. Я понял, что она ввела мне какое-то снадобье, но мне было все равно. Жажда тоже прошла. «Как тебя зовут?» — спросила женщина. Я с трудом прокаркал свое имя. Турк Файндли. Добавил, что родился в Америке, но в последнее время жил на экватории. Спросил, как зовут ее саму и откуда она. Она улыбнулась в ответ. «Меня зовут Трея. Моя родина — Вокс». «Мы направляемся туда?» «Да. Скоро прибудем. А ты постарайся поспать, если получится». Я послушно закрыл глаза и попытался собраться с мыслями. «Меня зовут Турк Файндли. Турк Файндли родился в последние годы спина. Работал то паденщиком, то матросом, то пилотом маленького самолета. На грузовом корабле перебрался через арку на экваторию и несколько лет прожил в порт Магеллане. Там познакомился с женщиной по имени Лиза Адамс, разыскивавшей своего отца. В процессе этих поисков мы с ней оказались среди людей, любивших поэкспериментировать с марсианскими препаратами. Нас занесло на нефтеносные земли, вглубь экваторианской пустыни, где с неба вдруг повалил пепел, а из земли повыползали странные штуковины. Я любил Лизу Адамс, зная, что ей это ни к чему. В пустыне мы разлучились. Тогда меня и прихватили гипотетики. Взяли и поволокли, как волна несет песчинку, а потом сбросили на этот берег, на эту отмель, на песчаную косу в 10 тысячах лет вниз по течению. Такова моя история, насколько у меня получилось ее восстановить. Снова очнулся я уже в кабинете поменьше. Трея, мой страж или врач, я не знал, кем ее считать, сидела у моего изголовья и что-то тихонько напевала себе под нос. То ли она, то ли еще кто-то, пока я спал, натянул на меня простую майку и штаны. Была ночь. В узком окошке слева от меня мерцала россыпь звезд, закрутившаяся в звездном хороводе, когда наш летательный аппарат совершал поворот с креном. Над горизонтом висела маленькая экваторианская луна. Значит, я остался на экватории? Только как же она изменилась? Внизу можно было различить волны с белыми гребнями, фосфоресцирующие в лунном свете. Мы летели над морем, вдали от берега. «Что это за песня?» — поинтересовался я. Трея вздрогнула. Не ожидала, что я проснулся. Она была молода, лет 25, не больше. Внимательные, но настороженные глаза, похоже, она меня побаивалась. Но мой вопрос вызвал у нее улыбку. «Так, просто мелодия». Между тем эта мелодия была мне знакома. «Вальс со слезой». Такие пользовались популярностью после Спина. Похоже на одну песенку, которую я знал раньше. Называлась «Апрену». Примечание «После нас», французской. Конец примечания. Она самая. Я слышал ее в баре в Венесуэле, еще молодым и совершенно одиноким. Неплохая мелодия. Только невозможно представить, как она пережила целую вечность. «Откуда ты ее знаешь?» «Это нелегко объяснить. Можно сказать, с этой песни я выросла?» «Неужели?» «Сколько ж тебе тогда лет?» Опять улыбка. «Не так много, как тебе, Туркфайндли. Но кое-какие воспоминания у меня остались. Потому меня и приставили к тебе. Я не просто твоя сиделка. Я твоя переводчица и проводник». «Тогда, может, объяснишь?» «Я многое смогу объяснить. Только не сейчас. Тебе надо отдохнуть. Могу дать тебе что-нибудь снотворное». «Я уже достаточно поспал». «У гипотетиков ты чувствовал то же самое? Будто ты спал?» Вопрос меня озадачил. Я знал, что в некотором смысле побывал у гипотетиков, хотя ничего не запомнил. Она явно знала об этом гораздо больше меня. «Иногда память возвращается», — обнадежила она меня. «Можешь мне ответить? Отчего мы так улепетываем?» Она нахмурилась. «Не понимаю». «Вы все очень торопились побыстрее убраться из этой пустыни. Видишь ли, с тех пор, как тебя забрали, мир изменился. Здесь много воевали. Планета резко обезлюдила и уже толком не возродилась. В каком-то смысле война здесь еще продолжается». Словно в подтверждение ее слов, наш летательный аппарат резко накренился. Трея с тревогой посмотрела в иллюминатор. От белой вспышки звезды вверху погасли, зато она высветила катящиеся внизу волны. Я привстал, чтобы лучше разглядеть эту картину, и, показалось, увидел на горизонте что-то плоское, похожее на далекий континент или огромный до невозможности корабль, тоже совершенно плоской. Затем все потонуло в темноте. «Лучше лежи», — посоветовала она. Наш аппарат накренился еще резче. Трея поспешно опустилась на откидное сиденье у ближней стенки. Опять что-то вспыхнуло в иллюминаторе. «Мы вне досягаемости для их кораблей, но их воздушные силы представляют опасность. Мы долго искали тебя. Остальные, вероятно, уже в безопасности. Эта кабина защитит тебя в случае повреждения нашего судна, но для этого ты должен лежать». И не успела она договорить, как дела приняли совсем дурной оборот. В нашем звене было, как я потом узнал, 5 воздушных судов. Мы покинули экваторианскую пустыню последними. Нападение произошло быстрее, чем ожидалось, и большими силами. 4 борта сопровождения ушли вниз, чтобы нас прикрыть, и мы остались беззащитными. Помню, как Трея дотянулась до моей руки. Мне хотелось спросить ее, что это за война, и кого это она назвала остальными, но уже не было на это времени. Она вся похолодела и изо всех сил вцепилась в меня. Неожиданная обжигающая ослепительная вспышка, и вот уже мы падаем.